Мы начинаем очередной урок ТЭС 52, страница КУФ ГИМЕЛЬ 103, строчка 3, ссылка буквы П. Напоминаю текст этого Ота. Он сказал, что и тогда ударил свет Эйн Соф, благословен он, распространяясь до туда, в этот, к этому Масаху. Теперь наша страница Куф Гимель, третья строчка. В Ази тогда, и наша строчка, наша ссылка Бакоа Гакашель Айрида в силу, силой ударения, удара, падения. Уфагашам, и он там встретил ее. Они встретились. Встреча была там. То есть встреча с Масахом. Хазар Лалот, он возвратился и поднялся. Строчка 23, П. И он П говорит он. Кварнит Баэр Лаэль Бадибура Самух. Это уже объяснено здесь выше в сопряженном высказывании. То есть сопряженный код. Сопряженные ссылки, лучше сказать. 25. 25 это цади. В этой же строчке 3. И он поднялся басот орхозер в секрете, в сути орхозер отраженного света. Лымала лымекомо вверх к своему месту. 25 от цади. Ссылка буквы цади. 90. Кломар. Ото шьюр ор шегая рауй легит кабель бамалхут. Вело киблато михамад и куво шеля масах. Коль 26. Зе гашьюр хазар ве ала лемала. Вегельбиш эт коль гагимель апхинот шель аора ильон. Гайну ад хохма шенехешевет 27. Лимикомо шель ор хозер зе кмо шехтов легалан. И еще последнюю строчку. Везе шомер араф хазар лалот басот ор хозер лемала лимекому. 25. Здесь он дает очень хорошее нам определение ор хозер. Цади. Ссылка буквы цади. 90. Кломар, то есть. Отошиур ор. Та мера света. Шагаяра уйлгит кабель бамалхут, которая была пригодна, чтобы получиться, так не говорим, но дословно будет, к получению малхут, которая малхут могла, которая была пригодна, чтобы Малхут его получила. Велоки бальто, и она не получила его. Михамат и куво шелямасах из-за предотвращения масахом, его преградила его масах, преграды масахом. Удержание еще лучше. из-за его удержания его масахом, он не дал ему пройти. Коль 26 зе гашиюр, вся эта мера света, хазар вэлала мала поднялась и возвратилась и поднялась кверху, вверх. Вегильбиш, эт коль гимель абхинот шеляора ильон, и одела все три стадии высшего света. Дайну, то есть ад хохма, то есть то до хохмы, ибо это было уже на масахе, да, масах третьей стадии, то есть масах на хохму. Ше нехешевет лимикомо, что считается как к своему месту 27, то есть к месту шель ор хозерзе, то есть к месту этого орхозера. К Моше, кто в Легалан, как будет ниже описано. Объяснено, можно сказать. Точка. Везе шо омер арав. И это, что говорит Рав. Цитата его. Хазар ла лот пасот орхозер лемала лимикому. Он вернулся, чтобы подняться в сути, в секрете или в сути орхозера, отраженного света, лемала лимикомо, вверх к своему месту, то есть тому месту, докуда он может постичь высший свет. Это до хохмы. У него сила сейчас есть только до хохмы, а не до кетера. 30 от КУФ. Ссылка буквы КУФ. 100. Четвертая строчка УАРИ. ВААЗ НИГМАР ОЛАМА ЦИЛУТ БИВХИНАТА КИЛИМ. И тогда завершился мир Ацилута в аспекте КИЛИМ. Тридцатая строчка. Ссылка буквы КУФ. 100. КИ АЛИЯТА ОР ХОЗЕР ВЕ ГАЛЬБАША ТО ЭТ ОР ГАЙЛЬОН МИМАТА ЛЕМАЛА КАНАЛЬ ОСЕ ВХИНАТ КИЛИМ АР АЛЬ ОР ГАЙЛЬОН. 31. 30. Ссылка буквы КУФ. 100. КИАЛИЯТА ОР ХОЗЕР. Ибо поднятие отраженного света ОР ХОЗЕР ВЕГАЛБАШАТО и его одевание ЭТ ОР ЭЛЬЙОН высшего света МИМАТА ЛЕМАЛА снизу вверх КАНАЛЬ СОЗБОВ, как сказано выше. ОСЕ Вхинат килим делает аспект килим, аль ор эльон на высший свет. Понятно, то есть вот это то, что тот орхозер, который одевает высший свет, это и будет килим, а только в голове это пока еще корни килим. А лишь в теле, когда он пройдет через, далее через масах, от масаха и вниз, да, это будет настоящий килим. 33. Ссылка буквы РЕШ. Поднимаемся в четвертую строчку после запятой. В, буквочка РЕШ. В АЗ ХАЗАР ГА ЭЙН СОВ. Лейтлабеш баген басода ацилут канал. И тогда возвратился Эйнсов, чтобы одеться в них, то есть в эти келим мира ацилута. Басода ацмут, в сути ацмут. свет, который одевается в келим, он называется ацмут. В соответствующий. Свет, который одевается в соответствующий келим, называется ацмут. Пять. Каналь, как сказано выше. 33-я строчка. От Реш. Ссылка буквы Реш. 200. Ки Кломар. Еще раз. Кломар. Ахар. Шегаор. Хозер. Оле. Лемала. Каналь. Немца ор энь сов. Митлабешба ор хозер газе. Басод гацмут 34. Гамелубаш бакелим. 33. Ссылка буквы Реш 200. Кломар. То есть, ахар шега ор хозер, после того, как ор хозер, оле лемала поднимается вверх, каналь, как сказано выше. Немца находим, ор эйн сов, свет эйн сов, митлабеш одевается, б ор хозер азе в этот ор хозер. Басот в секрете или в сути ацмут. Сути ацмут, то есть мы говорим, суть, эссенция самого света. 34. Гамелубаш бакелим. Ацмут, который одевается в келим. Тридцать шесть. Ссылка буквы Шин. Пятая строчка Уари. Лахен поэтому. Ад гамаком шемагия ор эйн сов. Альдера ганаль. Некра олама ацилут. Лахен поэтому. Ад гамаком до места. Шемагия ор эйн сов, до которого доходит свет Эйн Суф. Альдера Ганаль, как сказано выше. Некра Улама Ацилут называется Мир Ацилут. То есть сначала Келим образовались, а потом вошел свет. То есть Эйн Суф, он доходит до Он в Ацилуте, до, скажем, до Парсы, будем видеть дальше. Шин 36, ссылка буквы Шин 300. Гайну, Адмасах, Шибахли, Малхут, Киамасах. Ахазиро лемала вело на дну. Лейт пашет йотер каналь. 36. Ссылка буквы Шин. 300. Гайну, то есть. Ад масах шевакли малхут. То есть, куда он распространяется, докуда достигает свет Эйнсов. Так он говорит нам, то есть ад масах шебакли малхут, до масаха, который в кли малхут и находится. Кига масаха хазиролы мала, ибо масах возвращает его вверх, вело на дно и не дает ему лгит пашет йотер, распространиться более. Каналь, как сказано выше. Тридцать восьмая строчка, ссылка буквы ТАВ. Пятая строчка после двоеточия. ки га ор ацмо, шесть, гу, рак шегу ахар гит авуто ханаль. Ибо он, гу, это он, ибо он, это, ибо он сам свет, сам свет Эйнсов, который распространился в Ацилут. Ракшиу ахар и того то каналь, только что он после своего огрубления. То есть в Ацилуте тот же свет Эйнсов, но он после своего огрубления. 38, ссылка буквы ТАВ 400. Роце ломар шекох икув шеба масах лофа аль клум аль сферот де ацилут шелы мала ми малхут. Эла рак 39 ми малхут улемата. Валькен мит пашет. Ор эйн соф барух гу. Ад масах шеба малхут бифхинат ацилут. Бли шум икув кляль. Точка. То есть, что это он объясняет нам, что вот этот свет сам, это есть свет Эйнсов, только что он огрубился. 38, ссылка буквы ТАВ, 400. Роцеломар, это означает, шекоахикув шебомасах, что сила удержания, что в масахе, лофа альклум совершенно не действует. Аль сферот де ацилут шелем малами малхут. На сфероты ацилута, что выше масах, что выше малхута. То же самое, что и выше масаха. Там он как свет, видишь, он говорит. Эларак ми малхуту лемата, но только лишь. Действует только лишь 39 мималхут улемата от малхут и вниз. Там есть масах. А во всем Ацилуте нет масаха. Есть окна, есть на расстояние, которое уже играет роль, есть отверстия и так далее. Мы говорим, поговорим вообще про масах. Но, в принципе, по сути говоря, нет там масахов. Масах есть только вот здесь, в Ацилуте, между Ацилутом и Брия. Между Брия и Ецира и Асия. Маше Эйнкен сорок ор Эйнсов амитноцец. Увеовер дерех масах улемата. Немца митмаэт бьотер микоах хасиба газот. Вейно нивхан од 41 леэцем ор эйнсов баругу кмо шехтов лифанейну. Мы знаем, что от масаха и вверх нет воздействия масаха, только от масаха и ниже. А от масаха и вверх есть только одевание высшего света. И это одевание делает то, что свет, он как бы огрубляется. То есть огрубление дает свет Орхозер, дает ему огрубление. 40, Маше Эйнкен, противоположность, Ор Эйнсов, свету Эйнсов, Амитноцец, который Амитноцец, который искры производит, как сказать, который ударяется, сталкивается. Нет, можно сказать, да, который сталкивается, который при сталкивании выделяет искры. Митноцец. Митноцец это как вот бить молотком по наковальне. И поднимаются искры. Веовер, дерех масаху лемата. А эти искры это как орхузер. Поэтому называется он митноцец. Он образует искры как бы при ударении. Веовер, дерех масаху лемата. И проходит через масахи вниз. Немца находим. Митмаэт бьетер бак микоах асиба газот, что он сильнее уменьшается в силу этой причины. Соударение, вот этого ударения о масах. Вейно нивхан от лецем, и он уже не считается, как сам, 41, эцем, видишь, эцем сам. Поэтому отсмут это тоже само есть суть света, который в келим. И уже он не, и уже не считается, и больше не считается он 41, сам. Больше не считается, не, и он больше не считается, как сам свет Эйнсов, благословен он, как суть света Эйнсов, к Моше Эхтов Лефанейну, как будет написано перед нами, как мы будем, как будет рассказано перед нами, объяснено перед нами. То есть дальше. Строчка восьмая. Далет бехинот бехит авуд гаор айльон. Двоеточие. Алеф. Кабала мильон. Шигу хохма. Бет. Точка. Гархат. Ка ми хохба шиги вина. Точка. Следующее. Гимель халон 9. Венекев цар. Шиузиранпин. Точка. Далет гархака ми хохма венекев цар шиги малхут. Очень важно, что он сейчас нам рассказывает об этих четырех стадиях, как они в свет, как они огрубляются, какое как происходит огрубление. 8. Далет пхинот, четыре стадии бегит авута ора ильон в огрублении высшего света имеются. Двоеточие. Алеф, первое. Кабала мельон. Получение от высшего. Шигу хохма. Что это хохма? Точка. Бет, вторая стадия. Гархака ми хохма шиги бина. Очень-очень важно, что он говорит. Вторая стадия. Отдаление от хохмы. Что это? Бина. Что называется бина? Точка. Третья стадия. Халон венеков цар. Окно 9. и Негев царь, и узкое отверстие. Шегу Зейранпин, что это Зейранпин? Девятая строчка после точки. Далет, четвертая стадия. Гархака Михохма Венекев цар Шеги Малхут. Отдаление от Хохмы Венекев цар и от узкого отверстия, что это Малхут. Вот теперь мы видим, да? Первое это просто получение Хохмы. Получение сверху это хохма. Да, понятно. Это очень-очень важно. Отдаление от хохмы это будет бина. Окно и узкое отверстие зиранпин. И отдаление от хохмы и узкого отверстия. Это малхут. 10. От далет. Виньян гит авут га ор га зе гу. Ки гало гаро э ор гадоль ме од. Ло юхаль 11 лисовло. Им ло аль едей гархака. О алидей масах, о алидей штейн. Точка. Медленно, медленно здесь надо. Это все ощущать надо. Это все быстрое чтение, оно пустое совершенно. Как это мы видим, как это делается. Просто времяпрепровождение. А каждое надо смаковать, так же, как и за столом надо есть медленно. Хорошо пережевывать. Да, иначе это не еда, иначе просто проходит вовнутрь и гробит только человека. Ему ломает ему и его желудок, и все, что хочешь. И оно не проходит все эти питательные средства, они просто выходят вместе с клепот, я имею в виду с отходами, сигим. Так и здесь. При изучении каббалы. Надо смаковать каждое слово и каждое понятие, чтобы оно проходило через все четыре точки союза с Ашем. Десятая строчка. От далет. Четвертая от. И виньян гит авута орга зегу. И вопрос или аспект этого огрубления света. Он таков. Кигало гароэ орга дольбе от. Ибо видящий очень весьма большой свет. То есть кто, тот, кто видит весьма большой свет. Ло юхаль 11 лосовло не сможет его выдержать. Им ло алидей гархака иначе как посредством отдаления. О алидей масах или посредством масаха экрана. О, алейдей штейн, или же посредством обоих этих. То есть и расстоянием, и экраном, и масахом. И это же у нас будет от алеф, десятая строчка. 43-я строчка, опускаемся на 43-ю строчку. И он дает нам объяснение. Мы не закончили. А, еще не закончили. Идем дальше. Туда переворачиваем страницу. Идем на страницу Куф Далет. 104-я строчка. 3-я. Вегиней, гакетер шебаацилут. Миир бо аэйнсов бильти шум масах. Вышум гархака кляль. Лахен. 4. Никра гакетер эйнсов. Очень и очень и очень важно, что он нам сейчас говорит. Все это касается Ацилута. Как это построено, каким образом свет в Ацилуте везде высший свет, но каким образом он огрубляется. Смотри внимательно. Третья строчка. Вегине, и вот. А кетер шеба Ацилут. Кетер, который в Ацилуте. Миирбо аэнсов, в нем светит эйнсов. Бельти шум масах, смотри, что он говорит, совершенно без какого-либо масаха. Вышум гархакакла, и совершенно без какого-либо расстояния, то есть ни на каком расстоянии, нет. Лахен, поэтому, четыре, никра, гакетер эйнсов. Называется кетер Ацилуту, называется эйнсов. Точка. После точки 4. Вехохма. Мекабель аль едей кетер. А хохма получает посредством кетера, через кетер. Точка. То есть получающая, хохма она получающая. Ах, бина кибла ор эйнсов алидей пять гархака. Киата а эйнсов рахок мимена вияхоль лекабло. Очень и очень важно. Ах, бина, но бина, четыре после последней точки. Ах, бина, но бина. Киблаор эйнсов получила свет эйнсов, алидей пять гархака, посредством дистанции, расстояния, удаления. Очень-очень важно. Почему, смотри, киата эйнсов рахок мимена, ибо теперь эйнсов далек от нее. Выехала лекабло, смотри, что внимательно говорит, и она может его получить. То же самое мы увидим, то, что когда мы учили, учим Зогарка, что бина вышла из головы. Ибо там светит тоже в кетере, в атике светит, светит эйнсов, и бина, которая в голове, она не может его, другая причина еще, что она не может его выдержать, слишком большой свет этот эйнсов, который светит в атике. И поэтому она спускается в тело ариханбина. И тогда расстояние получается больше. И тогда она может получить тоже его. Еще дальше. И дальше тоже еще угу. есть. И дальше идем дальше тогда. Следующая страница. Куф. Эй, очень-очень важно, что он нам сейчас говорит. Очень важно. Это основы Ацилута, именно со стороны света, очень-очень важно. Три строчка, третья страница. 105. Куф Гей. Вазиран пин. Эйно мекабель гаор. Ки им дерех халон. Венекев цар. Ашер бетох хахалон гагу. Овер 4. Ацмут гаор. Бильти масах кляль. Эла ше эйн дерах рахав, рак цар меод, авальгу каров, ки мин пять габина, эль газирад бина и норахок. Очень и очень важные показатели, о чем он нам говорит. Просто надо их запомнить и ощутить тоже, как это он говорит нам, так и надо принять это. Смотри, что он говорит. То есть мы учили, да, что кетер вообще не имеет никакого расстояния от эйнсов, поэтому в нем есть эйнсов. Кетер дает хохме, да, хохма получает его. А уже бина, она отдаляется от хохмы, да? Отдаляется только расстоянием. И поэтому она может получить свет. То есть на, расстояние делает его, надо очень иметь в виду это. Оно делает то, что она свет огрубляется между хохмой и биной. Это очень важно знать. Теперь мы идем дальше. Три. Вазиранпин. Азиранпин. Теперь смотри про Зиранпин. Эйном и кабеля орки им дера халон. Он получает свет только посредством окна. Венеков цар и узкого отверстия. Он не сказал нам, что бина получает через окно. Конечно, она получает через окно. А здесь добавляется еще и... Но не сказал нам сам. Я так чуть-чуть добавил. А Зейранпин получает через окно и через узкое отверстие еще. Ашер бетоха халон гагу, что в том, то, что через... Что внутри этого окна Овер ацмут гаор, проходит сам ацмут света, 4. Бельти масах клаль, совершенно без масаха. Смотри, тоже здесь нет никакого масаха. Есть только окно и узкое отверстие. То есть меньше света проходит. Конечно же, эла ше эйндерах рахав, но что путь он не широкий. Прохождение, путь прохождения света, он не широкий. Рак цар меод, а только лишь очень, весьма узкий. А вальгу коров, смотри, он очень внимательно, но, что он, Зейранпин, коров очень близкий, или путь очень близкий, то есть близко от бины. Ки минга бина, пять. Эля Зейранпина и Норахок, смотри. Ибо от бины до Зейранпина недалеко. Зейранпин, он получает, Зейранпин, он происходит от бины. И так же, как расстояние между матерью и ребенком очень, очень незначительное. Так и расстояние здесь между биной и Зейранпином очень маленькое. И, по сути говоря, хагат нормально в катнуте, они находятся как бы у матери. Она их покрывает, она их защищает. Это надо очень хорошо это уяснить себе. Точка. Аваль нуква дезейранпин немшах ла гаор дерех Неков вехалон, кмо шесть азейранпин, ах шигу вегархака. Смотри, что он говорит дальше. Аваля нуква дезейранпин, но нуква зейранпина. Видишь, он говорит нуква зейранпина. Сначала есть нуква зейранпина развивается, а потом она уже, потом есть настоящая Малхут, которая приходит к развитию. И через нуквы Зейранпина подается свет на, к настоящей нукве. И происходит и тоже ее отпиливание. Увидим. Аваль нуква де Зейранпина, но нуква Зейранпина. Немшах лагаор к ней протягивается свет, дерех некевы халом, через отверстие и окно. Кмо газейранпин, смотри, говорит, так же, как и зейранпин. То же самое. Ах, но, добавка есть. Шегу вархака, но что это с удалением. Да? С удалением. То есть, но это в удалении, можно сказать. Понятно? От кого удаление? От кого? От бины. Конечно, но удаление за Иранпин, он близко к бине. Так, бина это имеет окно. Понятно? Он, конечно, отдален от кого? И от бины, и от Зейранпин. Потому что он проходит к нему через окно, свет приходит к нему из окна и узкого отверстия. Очень интересно, кстати говоря, смотри. К нему приходит, к нукве приходит свет через, видишь, он сказал, через узкое отверстие, смотри, как он говорит, и окно. Очень важен порядок, все, каждое слово у него важно. Узкое отверстие это от Зейранпина, а халон ич, а через от Зейранпина, а через узкое отверстие приходит от Зейранпина, а из бины приходит через окно, но на расстоянии. Это очень и очень важно, то, что мы сейчас, то, что он сейчас рассматривает, и мы видим тоже, что Иуда уделяет этому тоже много внимания в своем комментарии. Вот мы возвращаемся теперь к... Мы закончили, да, этот вот? Нет. Мы возвращаемся к началу этого ота, этой буквы, на страницу Куф, Гимель, 103. И на следующем уроке мы начнем рассматривание ссылки буквы Алеф, то есть 43-я строчка.